Георгий Садовников. «Спаситель океана» или «Повесть о странствующем слесаре». «Повесть-сказка», читает актриса Яна Медведева. Глава первая, в которой я встретил своих тезок. «Ты, Вася, атакуешь с флангов, сразу справа и слева», — шепнул мне Феликс. «Ты, Яша, возьмешь его в кольцо», — также негромко скомандовал он своему двоюродному брату, «а я наступаю по всему фронту. Поняли все?» Мы с Яшей ответили, что нет ничего проще. В другое, менее бурное время каждый из нас еще бы подумал, может ли человек один атаковать и справа, и слева одновременно, и тем более брать противника в кольцо. Но в эти необычные минуты нам все было нипочем, море по колено. Мы медленно, сладострастно окружали этого захватчика, этого крестоносца из соседнего двора. Мы шли на него грозной цепью ратников Александра Невского. Он был выше нас на целую голову и шире в плечах. И мог бы легко расправиться с каждым поодиночке. К тому же наш враг обладал еще одним очень важным преимуществом. Он был хулиган и мог вести себя некрасиво. А мы были типичные, хорошо воспитанные дети. Свои преимущества хулиган демонстрировал всякий раз, когда совершал опустошительные набеги на наш двор. Я говорю «опустошительные», потому что двор моментально пустел, когда он появлялся в воротах. Того же из нас, кто, зазевавшись, все же попадал ему в руки, хулиган водил по двору за нос или больно щелкал по лбу. Вот и сегодня этот охотник думал застать нас врасплох, как всегда. Но на этот раз мы встретили его железными рядами, сомкнувшись плечом к плечу. Это придумал Феликс вчера, когда мы отсиживались на чердаке, разглядывая малиновые Яшины уши. Хулиган загнал быстроногого Яшу в конец двора, в угол между сараем и мусорным ящиком, и, зажав Яшину голову немытыми ладонями, показал ему Москву. Положение наше становилось ужасным, хоть вовсе не выходи гулять во двор. Мы молча сидели на древней, пропитанной пылью кушетке, погрузившись в унылые раздумья. И вдруг Феликс вскочил так живо, что вялые пружины зазвенели сразу помолодевшими голосами, а кушетку окутало облаком пыли. «Вася, ну-ка стань сюда, а ты, Яша, туда», — сказал деловито Феликс. Я встал рядом с его левым плечом, Яша — с правым. «Ближе, ближе еще», — скомандовал Феликс, — и наши плечи сомкнулись. «Ну что?» — спросил торжествующий Феликс. Я почувствовал себя сильным и смелым, способным отбить нападение любого врага. То же самое творилось и с Яшей. Мы поняли, что когда мы вместе, плечом к плечу, нас не одолеть даже самому страшному хулигану. Мы были настолько возбуждены, что тотчас спустились сомкнутым строем по черной лестнице и вышли во двор. Но хулиган уже удалился, насытившись победой. Мы все равно промаршировали через двор к воротам, упиваясь всласть ощущением своей силы. И тут Яша произнес тревожным голосом. «Ребята, а как быть с моральной стороной?» «Что ты имеешь в виду?» — удивился Феликс. «Драться же некрасиво», — сказал Яша с упреком, будто драться с хулиганом собирались только мы с Феликсом, а он сам даже не помышлял об этом. И все же он был прав. Хорошо воспитанные дети не имели права драться, потому что драться — плохо. Этому учили нас взрослые каждый день. «Значит, и наши дела тоже плохи», — сказал я, ощущая, как возвращается прежнее чувство беспомощности перед могучим хулиганом. Но, оказывается, в моих горьких словах таилась ценная мысль, и Феликс тотчас подхватил ее и развил глубже. «Да, выходит, плохо и так, и этак», — сказал он задумчиво. «Как ни поступи, все будет плохо. И третьего выхода у нас нет. Ну а если выбирать между двумя плохими делами, то уж лучше остановиться на первом. Как вы думаете, ребята?» Совершенно случайно мы с Яшей подумали точно так же. И это редкое совпадение возродило в нас угасший было боевой дух. И стоило сегодня хулигану вторгнуться вновь на священную землю нашего двора, как мы, прижавшись плечом к плечу, смело двинулись навстречу врагу. Мы знали, что впереди нас ждет расправа, что хулиган переловит нас поодиночке потом и с лихвой воздаст каждому за этот черный для него день. Но мы были готовы и на большие жертвы ради минуты благородного мщения. И еще нас вдохновляло присутствие прекрасной дамы. Рыжая Зоя, забыв про бутерброд с яблочным джемом, он замер на полпути к ее большому рту, следила за нашими действиями из окна своей квартиры на втором этаже. У каждого порядочного рыцаря должна быть своя дама сердца, иначе он липовый рыцарь. Так писали сведущие люди, а мы, признаться, считали себя в душе истинными рыцарями, и потому каждый из нас тоже завел себе даму сердца. Причем наши вкусы поразительно совпали. Это объяснялось тем, что в нашем доме жила всего одна девчонка, и это была рыжая, украшенная веснушками Зоя. Потому у нас не было даже самого узкого выбора, и девочке страшно повезло. Она стала дамой сердца сразу трех благородных рыцарей, которые то и дело соперничали между собой, чтобы выделиться в ее коричневых глазах. Правда, к ее чести нужно сказать, что она не задирала нос от того, что стала сразу тремя дамами сердца. Зоя бегала с нами по улице, и в ее руке вечно торчал бутерброд с яблочным джемом, и она вообще была бы свойским человеком, если бы не воображала из-за своих бутербродов и хоть раз позволила откусить кусочек. Мы знали, что это у нее не от жадности, просто она считала нас еще недостойными такой высокой чести. Но когда-нибудь настанет момент, и рыжая Зоя скажет сама своему лучшему рыцарю: «Хочешь откусить?» И вот сейчас представлялся прекрасный случай отличиться в ее глазах. Мое воображение тут же нарисовало роскошную картину. Я вырываюсь вперед, и еще до подхода основных сил в лице Феликса и Яши говорю хулигану: «Вы своенравный злой мальчик. Можно представить, как трудно вашим родителям». А он рычит, как в кино: «Я тебя уничтожу, несчастный!» и протягивает к моему вороту свою ужасную лапу. Зоя роняет свой бутерброд джемом вниз и закрывает в ужасе свои прекрасные коричневые глаза. Не совсем, конечно, иначе как же она затем увидит собственными глазами мою полную победу над могучим хулиганом? И вот, когда уже страшная лапа хулигана неумолимо приближается к моему воротнику, я тоже, как в кино, с насмешливой улыбкой, подчеркивающей пренебрежение к смерти, с безумной личной храбростью, бросаюсь головой в живот хулигана. Тот восклицает: «Тысячи чертей! Меня победили! Кто бы мог подумать, что в этом второкласснике столько богатырской силы!» И с обвальным грохотом рушится наземь, а Зоя поднимает свои украшенные веснушками руки и кричит на весь двор: «Победил Вася Иванов!» И, выйдя во двор, наконец-то, позволяет мне откусить от своего божественного бутерброда с джемом. Бутерброды в ее руке, конечно, сменяли друг друга. Одни падали джемом вниз, вторые ей все-таки удавалось доесть до конца. Но мне каждый раз казалось, что Зоя носит всегда один и тот же несравненный вечный бутерброд. Покосившись на своих боевых товарищей, я понял по их пламенеющим лицам, что они тоже мечтают отличиться в Зоиных глазах. И от безумной попытки ввязаться в личное единоборство с хулиганом их, как и меня, удерживало только полное отсутствие шансов на победу. Поэтому мы были готовы добыть ее сообща и по-братски разделить между собою. Хулиган не сразу сообразил, что сила сегодня не на его стороне. Он просто дивился нашей дерзости, теряя время на отступление. А потом дорога к воротам для него была отрезана. Он зарычал и, подавляя свою сопротивляющуюся гордость, попятился в угол двора, в тот угол, где он показывал Яше Москву. А мы наступали железной стеной. В центре ее двигался Феликс, а Яша и я составляли фланги боевой цепи. «А ну, подойди!» — угрожающе шипел хулиган, отступая. «И подойдем!» — отвечал Феликс. «Подойди, подойди!» — говорил хулиган, еще надеясь нас напугать. «Ну и подойдем!» — отважно отвечал Феликс. и мы шаг за шагом приближались к врагу. Наконец хулиган уперся спиной в стену сарая. Мы тоже остановились. Один мальчик из нашего класса, который утверждал, что знает все на свете, как-то нам говорил, что прежде чем начать драку, противники должны побеседовать, попугать друг друга словами. Я подумал, что это правило замечательное и словно придумано для нас, потому что мы с каждым шагом, приближающим к хулигану, все меньше и меньше рвались в драку, помня, что драться нехорошо. В душе я надеялся, что хулиган попросит пощады, и все завершится миром, и наша репутация останется незапятнанной. Хулиган начал беседу первым. «А ну, ударьте!» — сказал он, бросая отчаянный вызов. «И ударим!» — сурово ответил Феликс. «Ударьте, ударьте!» — с безнадежной угрозой сказал хулиган. «А ну и ударим!» — ответил Феликс. «Вы крестоносец!» — сказал Яша. «Обзываться, да? Обзываться учеными словами?» — возмутился хулиган. И так мы стояли перед хулиганом и стращали его. Однако этот упрямец никак не хотел пугаться и просить пощады. Я искоса поглядел на своих друзей, надеясь, что, в конце концов, наш воинственный вид вселит страх в сердце противника. Но вид у моих друзей говорил только о полном миролюбии. Они изо всех сил свирепо хмурили брови. Но я прикинул все, и румяные благодушные щеки толстенького Феликса, и сияющие добром голубые глаза на востроносом лице Яши, и понял, что этим не испугаешь даже самого трусливого в мире зайца. Тогда я представил со стороны себя и тоже не нашел ничего свирепого. Обыкновенный послушный ребенок. Правда, все тот же одноклассник Всезнайка уверял ребят, будто один глаз у меня, как у всех, нормальный. А вот второй — наполовину голубой, наполовину желтый. И хотя ему никто не поверил, я все равно посмотрел, наверное, в 1000 зеркал и лично убедился в том, что Всезнайка просто фантазирует. Но вот теперь этот разноцветный глаз пришелся бы кстати. Уж он бы нагнал страху на хулигана. Где это видано, чтобы одна половинка глаза была голубой, другая — желтой? Такого не было даже у пиратов Флинта. Но глаза у меня по-прежнему оставались одинаково голубыми. И хулиган не думал сдаваться, все храбрился, шипел. «А ну, попробуйте, попробуйте!» Но вот наступил момент, когда мы почувствовали, что время, отпущенное на преддрачный ритуал, истекло. Феликс побледнел, у меня на душе тоже стало тоскливо-тоскливо. «Ребята, что, пора?» — спросил упавшим голосом Яша. Я оглянулся на Зоино окно, надеясь, что Зоина мать заставила нашу даму сердца мыть посуду или нашла еще какое-нибудь спасительное для нас занятие. Но Зоя была на своем месте. Она даже высунулась из окна по пояс, настолько заинтересовала ее предстоящая битва. И тут послышался трубный голос. «Держись, дружище!» Через двор в нашу сторону бежал странный молодой мужчина. В одной руке его раскачивался потертый чемоданчик, а под мышкой мужчина держал большого черно-белого кота. Лапы животного оставались на весу, но кот спокойно смотрел на нас, словно лежал на уютном диване. Незнакомец поставил чемодан у забора и опустил на землю своего четвероногого спутника. Кот невозмутимо уселся на задние лапы и застыл, будто копилка. «Ну что, дядя Вася, поможем слабым», — сказал мужчина коту. И тот шевельнул черными ушами, шевельнул белыми усами. Получив согласие кота, незнакомец встал рядом с хулиганом, будто на мостике корабля, на который напали морские разбойники. Мы были потрясены, и притом вдвойне. Во-первых, нас приняли за пиратов, и, может быть, даже за самых свирепых, малайских. А во-вторых, так неожиданно и фантастически изменилось соотношение сил. Правда, наш новый противник казался очень молодым и был чуть выше своего союзника, и все же это был взаправдошний мужчина. Над его верхней губой даже торчали реденькие белесые усы, лихо закрученные на концах. Тонкое гибкое тело излучало силу. а синие глаза горели отвагой. Я понял, что нас сейчас сметут, сдуют с лица земли, сотрут в порошок, и зажмурил глаза. «Ага, попались!» — злорадно сказал хулиган. «Дяденька, что будем с ними делать? Может, салазки загнем? Или Москву покажем?» «Погоди», — сказал его спаситель озадаченно. «Теперь получается, мы против слабых?» «Ребята, в каком учитесь классе?» «Во втором», — гордо ответил Яша. «А ты?» — спросил мужчина у хулигана. «Ну и что?» — произнес тот обиженно. «Понятно», — сказал мужчина. «А у меня 7 классов». Он повернулся к коту. «Дядя Вася, как видишь, нельзя нам сражаться. У нас ко всему еще и разница в образовании. И оставить его одного не могу. Опять будет 1 против 3. «Так что же делать, дядя Вася?» — спросил мужчина у кота. Кот сидел неподвижно, смотрел на нас из-под длинных редких бровей, точно взвешивал слова своего хозяина. «Да все в порядке», — вмешался хулиган. «Если от вашего образования отнять, сколько лет я оставался на 2-й год, у нас с вами не наберется на 2 и 1,5 классов. Так что давайте бить этих отличников». «Да ты, видать, неблагородный», — удивился мужчина и покачал головой. «Ну вот что, друзья, придется нам выкурить трубку мира, да обсудить, как дальше быть». Он сунул руку в карман пиджака и извлек мятую пачку сигарет. Хулиган протянул руку. «Что тебе?» — спросил мужчина. «Дай одну», — сказал хулиган требовательно. «Не дам. Я же сказал про трубку символически, а на самом деле курить буду я один». «Жмешь, да?» — упрекнул хулиган. «Чудак, я ведь могу всю вот эту пачку взять да в мусор выбросить. Вон дядя Вася, если что, подтвердит. Не жалко мне вовсе. Дети вы еще, и потому трубку я и за вас буду курить, как единственный взрослый в нашей компании». «Ну, хоть затянуться дашь?» — спросил хулиган, жадно глядя, как мужчина закуривает сигарету. «Как тебя зовут?» — спросил мужчина после первой затяжки. «А что?» — насторожился хулиган. «Не могу же я звать тебя Эй. Это же оскорбит твое достоинство, верно?» «Не знаю». Хулиган пожал плечами. «Консервы меня зовут», — добавил он, подумав. «А как еще по-настоящему?» — спросил мужчина. Хулиган опять задумался и так глубоко и надолго ушел в свои размышления, что заблудился в них. Странный мужчина подождал его и сказал. «Ладно, не мучайся. Вспомнишь, скажешь. У каждого джентльмена должно быть свое гордое имя. Вот вас как зовут?» — обратился он к нам. «Мы назвались». «Вот видишь», — сказал мужчина с удовлетворением, «а мое имя Базиль Тихонович Аксенушкин». «А с тобой мы, значит, тезки», — сказал он мне. «Значит, здесь среди нас 3 Васи. Ты, я и дядя Вася, заметил?» Я кивнул утвердительно, хотя, признаться, попытка свести меня в одну компанию с черно-белым котом вызвала во мне сложные чувства. Мне уже приходилось встречать тезок среди котов, и к ним у меня уже давно сложилось свое отношение. Но об этом я расскажу потом. А тем временем хулиган с трудом вернулся из лабиринта, куда его завела попытка думать, и закончил. «Ну оставь хоть на 1 затяжку, ну оставь!» «Договоримся сразу. Давай без компромиссов. Как заведено у истинных рыцарей», — отрезал Базиль Тихонович. «Тогда я пошел», — сказал хулиган разочарованно. «Погоди, церемония еще не закончена. Мы должны разобраться, поговорить», — остановил его Базиль Тихонович. «А че разбираться?» — изумился хулиган. «Я им потом пачек накидаю, и дело с концом». «Не, так не годится. Это ведь тебе не какие-нибудь гвардейцы кардинала, а наши хорошие ребята. Так что начнем по порядку». И Базиль Тихонович начал вершить третейский суд. Мы первыми поведали ему о своих обидах. «А теперь выслушаем другую сторону», — сказал судья серьезно. Хулиган сказал, что получает огромное удовольствие, когда лупит нас. «Суд считает, что это еще не причина», — — сказал Базиль Тихонович, нахмурясь. «Что?» — не понял хулиган. Он никак не мог взять в толк, причем тут какие-то причины. Намучившись с ним, судья сказал. «Суд пришел к выводу, что вы глубоко неправы». «Что?» — спросил хулиган, еще пуще запутавшись. От умственной работы, что задал Базиль Тихонович нашему врагу, у того на лбу выступил холодный пот. «Тяжело?» — спросил Базиль Тихонович сочувственно. Хулиган показал жестом, что у него кругом идет голова. «Ладно, иди, только обещай не трогать ребят», — сказал Базиль Тихонович. «Чего еще?» — возмутился хулиган. «Нет, ты пообещаешь», — повторил Базиль Тихонович упрямо. «Не», — заулыбался хулиган. «Я их потом как мух». Тогда Базиль Тихонович взял хулигана за руку, сжал ее, и мы поняли, глядя на лицо хулигана, что рука у мужчины хоть и тонкая, да с железной хваткой. «Обещаешь?» — спросил Базиль Тихонович, тоже морщась от боли, которую он причинил хулигану. «Обещаю!» — простонал тот. Базиль Тихонович выпустил его руку и сказал с облегчением. «Теперь ступай». Хулиган вначале даже не поверил, что отделался так легко, а потом припустил во все тяжкие. «Ну вот и проблема мира решена», — сказал Базиль Тихонович. «Ну да, он нам потом покажет», — заметил Феликс с горечью. «Но он же обещал», — возразил Базиль Тихонович укоризненно. Он произнес это с таким чувством, что мы промолчали, хотя они ставили не в грош обещания хулигана. «Ну, как у нас во дворе жизнь кипит?» — спросил Базиль Тихонович. «Кипит!» — с гордостью ответил Феликс. «Животрепещущие проблемы есть?» — оживился Базиль Тихонович. «Сколько угодно!» — ответил Яша. «И все еще как трепещут». «А почему вы сказали «у нас во дворе»? Это ведь наш двор, а не ваш», — сказал я, чтобы восстановить истину. «Все верно. Этот двор теперь и ваш, и мой». «Он по жизни ваш или по работе?» — спросил Яша. «И по жизни, и по работе», — торжественно ответил наш собеседник. «Понятно», — произнес Феликс. «А кем вы работаете?» Взрослые учили нас каждый день, что некрасиво совать нос в дела взрослых. Но на этот раз нами руководило не просто праздное любопытство. Базиль Тихонович считал, что наш двор уже и его двор, и мы должны были знать, с кем имеем дело. И Базиль Тихонович сам, хоть и был заправским взрослым, не обиделся на нас, потому что знал, как для нас это важно. Он улыбнулся и молвил загадочно: «У меня самая гуманная профессия на свете». И затем повернулся к коту. «Ну что, дядя Вася, заговорились мы тут, а? А дел на планете хоть отбавляй». Кот все это время сидел чуть в сторонке, переводил свой взгляд на того, кто начинал говорить, смотрел внимательно, будто слушал, прикидывал цену словам. «Пойдем, дядя Вася», — сказал Базиль Тихонович. Он подхватил кота под мышку и ушел с ним в дверь, ведущую в подвал, где была котельная. А мы остались на месте, гадали, кто же все-таки он этот, Базиль Тихонович. «Начнем с того, — сказал Феликс, — что у него самая гуманная профессия». «Я знаю, кто он. Он доктор», — заявил тут же Яша. На самом деле Яша считал врачей сущими мучителями и свое мнение уже давно обнародовал. И сейчас он назвал профессию врача самой гуманной только потому, что так считали взрослые. А Яша всегда был послушным мальчиком. Но, слава богу, Базиль Тихонович совсем не походил на врача. Мы с Феликсом облегченно вздохнули, потому что разделяли Яшины взгляды на медицину. И тут меня осенило. «Он продает конфеты! Он продает конфеты!» — закричал я. Лица моих друзей посветлели. «По-моему, ты угадал», — сказал убежденно Феликс. После этого мы разом вспомнили о Зое и дружно посмотрели на ее окно. Наша дама сердца мужественно держалась на месте. Только в ее руке красовался новый бутерброд. Как уж он попал к Зое, если она не отходила ни на шаг от окна. Может, это и вправду был все тот же единственный вечный бутерброд. Феликс и Яша благородно молчали. Я угадал первым и поэтому имел полное право вознаградить себя. «Зой, слышь, у нас теперь будет жить продавец конфет!» — закричал я истошно. «Я уже слышала», — сказала Зоя спокойно. «Ты кричал так, будто я за 100 километров. Но где же он будет жить, если все квартиры заняты и никто не уехал из дома? Ты об этом подумал?» Она была права. Все квартиры были заняты. Это уж мы знали точно. Если бы кто-нибудь выезжал, такое грандиозное событие не прошло мимо нас. И в то же время мы слышали собственными ушами, как Базиль Тихонович сказал, что отныне он будет жить в нашем дворе. Так он задал нам первую загадку. «И потом», — не унималась Зоя, — «и потом не будем обманывать себя. Уж кому-кому, а нам-то с вами известно, что бывает, если съешь много конфет. Значит, эта профессия не такая уж гуманная, между нами говоря. Вот так-то, Васенька, поспешишь, людей насмешишь», — закончила она ехидно. Видно, взрослые правы, когда говорят, что судьба играет человеком. Только что ребята тайно сгорали от зависти ко мне, а теперь не знали, куда деть глаза из-за жалости. Да чего же вредная у нас дама сердца? Так и норовит унизить человека, который хочет отличиться перед ней. «Но ничего», — подумал я мстительно. «Сегодня я буду снова мечтать, и тогда уж тебе сполна отомщу. Ты попадешь в какую-нибудь беду и будешь просить, чтобы я спас. Но я скажу с улыбочкой: извините, мадам, боюсь поспешить и людей насмешить. Она, конечно, заплачет, попросит простить, но я приподниму слегка широкополую шляпу с пером и удалюсь на коне самой лучшей арабской породы. Пока я планировал месть на ближайшее будущее, на то время, когда меня уложат спать и можно будет, забравшись с головой под одеяло, всласть помечтать, мой верный друг Феликс, рискуя тоже впасть в немилость, нанес за меня ответный удар. «Ну а кто же он тогда, по-твоему, Базиль Тихонович?» — спросил Феликс, стараясь скривить губы в убийственной усмешке. «А вот это вы и должны узнать», — ответила Зоя спокойно. «Это дело сильных мужчин в конце-то концов, а я, слабая женщина, буду ждать, как царевна в окошке».